Глава 21. Руки молящегося. Всю ночь меня била лихорадка. Утром я позвонил Бригитте. Она пришла, принесла хинин от лихорадки и капли от насморка, сделала мне массаж шеи, повесила сушиться мою одежду, которую я вчера вечером бросил в прихожей, приготовила обед, который я потом должен был только разогреть, сходила в магазин, купила апельсиновый сок, глюкозу и сигареты и накормила Турбу. Все это она делала с озабоченным видом, четко и толково. Я попросил ее посидеть рядом со мной на краю кровати, но ей уже пора было идти. Я проспал почти целый день. Позвонил Филипп и подтвердил мою догадку. Нулевая группа крови, резус отрицательный. В полумрак моей комнаты доносился шум машин с Аугустен-Анлаге и крики играющих детей. Мне вспомнилось детство, и это особое состояние в дни болезни, желание играть во дворе вместе с другими детьми, и в то же время блаженное чувство собственной слабости и тепло материнской ласки. Я вновь и вновь убегал от грозно пыхтящей за спиной овчарки и ее хозяев силы и терпения. За одним числом я переживал сейчас страх, который вчера не успел прочувствовать, поскольку все произошло слишком быстро. В моем лихорадочном сознании роились фантазии на тему убийства Мишки и мотивов Шмальца. К вечеру мне стало легче. Температура спала, и, несмотря на слабость, я с удовольствием поел говяжьего бульона с лапшой и овощами, приготовленного Бригиттой, а потом выкурил сигарету. Как же мне быть дальше с делом Мишки? Убийствами должна заниматься полиция. И даже если РХЗ придаст забвению вчерашний инцидент, что я вполне мог себе представить, на заводе мне уже никто ничего больше не расскажет. Я позвонил Нейгельсбаху. Они с женой уже поужинали и сидели в мастерской. Ну, конечно, приезжайте. Можете тоже заодно послушать Геду Габлер. Мы уже добрались до третьего акта. Я повесил на дверь записку, чтобы успокоить Бригитту, если она еще раз соберется навестить меня, и поехал в Гейдельберг. Поездка оказалась довольно утомительной. Моя заторможенность и скорость автомобиля постоянно вступали в противоречие друг с другом. Нейгельсбахи жили в одном из пфаффенгрундских деревенских домиков 20-х годов. Пфаффенгрунд — район на западе Гейдельберга. Сарай, первоначально предназначенный для кур и кроликов, Нейгельсбах превратил в мастерскую с большим окном и яркими лампами. Вечер был прохладным, и в шведской железной печке горело несколько поленьев. Нейгельсбах сидел на высоком табурете, наподобие тех, что можно видеть у стойки бара, перед большим столом, на котором рождалась копия дюреровских «Рук молящегося» из спичек. Его жена, устроившись в кресле у печки, читала вслух. Эта идиллия предстала моему взору, когда я прошел через заднюю калитку прямо к мастерской и, прежде чем постучать, заглянул в окно. «Боже мой, на вас же лица нет!» Фрау Нейгельсбах усадила меня в кресло, а сама присела на скамеечку. «Похоже, вам здорово приспичило, если вы приехали в таком состоянии», — сказал Нейгельсбах. «Ничего, если жена останется здесь. У меня от нее нет тайн, даже служебных. Все эти запреты на разглашение служебной информации — это не для бездетных супругов, у которых никого нет, кроме них самих». Пока я рассказывал, Нейгельсбах продолжал работать. Он слушал, не перебивая. Когда я закончил, он немного помолчал, выключил свет над верстаком, повернулся к нам на своем табурете и сказал жене: «Объясни господину Зельбу ситуацию. Ну, возможно, полиции удастся, располагая вашей информацией, получить ордер на обыск старого ангара. Возможно, там еще находится Ситроэн, правда, уже без каких бы то ни было особых отличий от других таких же машин, без зеркальной фольги, без смертельного триптиха, который вы, кстати, очень живописно представили в своем рассказе. Полиция допросит нескольких охранников, вдову Шмальца, кого вы там еще упоминали, и что это даст?» «Вот именно. Я, конечно, могу попросить Херцога, чтобы он пустил в ход свои связи со службой охраны РХЗ, но это мало что изменит». «Да вы и сами это знаете, господин Зельб». «Да, я в своих рассуждениях тоже пришел к этому печальному выводу. Но я все же надеялся, что вам, может быть, что-нибудь придет в голову, что полиции, возможно, еще удастся что-нибудь сделать, что, Ну, в общем, я не знаю, на что я там еще надеялся. Во всяком случае, мне трудно было смириться с тем, что дело так и закончится ничем. У тебя есть какие-нибудь соображения по поводу мотива? Фрау Негельсбах повернулась к мужу. Может, мотив подскажет какое-нибудь решение? На основании того, что нам известно, я могу только предположить, что у них там получилась какая-то нестыковка. Примерно так же, как в этой истории, которую ты мне только что читала. У РХЗ проблемы с Мишки, и это им все больше отравляет жизнь. И вот какой-нибудь начальник говорит: «Так, мне это уже надоело». Его подчиненный, испугавшись, говорит своему подчиненному: «Сделайте, наконец, что-нибудь, чтобы этот Мишки от нас отстал. Ну, придумайте что-нибудь». И тот, кому он это говорит, желает показать свое рвение и дает нагоняй своим подчиненным, требуя найти эффективное решение, пусть даже экстраординарное. И в конце этой длинной цепочки кто-нибудь решает, что от него требуется убрать Мишки, ни больше, ни меньше. Но ведь старик Шмальц уже был на пенсии. «Его-то это все не касалось», — возразила фрау Негельсбах. «Трудно сказать. Я знаю многих коллег, которые даже после ухода на пенсию чувствуют себя полицейскими». «Не приведи Господь!» — воскликнула она. «Ты-то, я надеюсь, не собираешься?» «Не собираюсь, не собираюсь», — перебил он ее. «Может, Шмальц как раз и был одним из таких энтузиастов, которые всегда в строю?» «Что я хочу сказать? Мотива убийства в классическом смысле слова могло и не быть. Убийца — всего лишь орудие, не имеющее мотива. А тот, у кого этот мотив есть, совсем не обязательно хотел доводить дело до убийства. В этом и заключается принцип действия и, в конечном счете, цель властных иерархий. Пример тому — полиция, армия. Ты считаешь, что можно было бы еще что-нибудь сделать, если бы старик Шмальц остался жив?» «Ну, для начала вспомним, что если бы он остался жив, господин Зельб не продвинулся бы так далеко в своем расследовании, он не узнал бы о травме Шмальца, не стал бы искать его мастерскую и тем более не нашел бы этот смертоносный фургон. Все следы давно были бы уничтожены. Но допустим даже, что мы получили бы эту информацию из другого источника. Не думаю, что нам удалось бы что-нибудь вытащить из старика Шмальца. Это, судя по всему, был крепкий орешек. Но это же невозможно, Рудольф. Тебя послушать, так получается, что единственный человек, до которого можно добраться в таких цепочках, это последнее звено. А все остальные, значит, оказываются невиновными? Ну, виновны они или нет, это один вопрос. Но можно ли до них добраться, совсем другой. Видишь ли, Рене, я, естественно, не знаю, действительно ли это была какая-то нестыковка, и не были ли звенья этой цепочки, наоборот, так хорошо подмазаны, что каждый прекрасно понимал, что именно имеется в виду, хотя никто не произносил этого вслух. Но, может, тогда господину Зельбу стоит поговорить с кем-нибудь из большого начальства РХЗ? Может, этот разговор хоть как-нибудь прояснит ситуацию? Ну, для уголовного преследования это тоже ничего не даст, но ты права, это единственное, что он еще может сделать. Я с отрадой слушал, как они в своем дидактическом диалоге раскладывают по полочкам все, что я в своем плачевном состоянии не мог как следует проанализировать. Значит, предстоит разговор с Кортоном. Фрау Негельсбах заварила чай с вербеной, и мы переключились на искусство. Негельсбах рассказал, почему ему так хотелось по-своему воплотить руки молящегося. Ему, как и мне, все расхожие скульптурные репродукции казались чересчур слащавыми. Именно поэтому он стремился за счет строгой структуры спички добиться возвышенной лапидарности дюреровского образца. На прощание он пообещал проверить номер шмальцевского Ситроэна. Записка для Бригитты все еще висела на двери, а она позвонила, когда я уже лежал в постели. «Ну как тебе, полегчало?» «Извини, я не смогла еще раз заглянуть к тебе, не получилось. Какие у тебя планы на выходные? Ты в состоянии завтра вечером приехать ко мне на ужин?» Что-то было не так. Бодрость ее интонации казалась искусственной.